Но Вольфганг, которому не терпелось уехать в Париж, уверял, что тучи скоро рассеются. Папин ответ был адресован Вольфгангу. «Я предпочел бы, чтобы ты устроился в Мангейме. В Зальцбурге поговаривают, что Австрия может поддержать притязание Карла Теодора в Мюнхене. И если это случится, музыкальная жизнь при его дворе станет еще полнее и богаче. Кроме того, Мангейм в два раза ближе к нам, чем Париж. Должен признаться, хотя прошло всего несколько месяцев со дня вашего отъезда, мне они показались годами. Но если барон Гримм и правда хороший друг Вендлинга, что весьма вероятно, так как музыкальная репутация у этого флейтиста прекрасная, то пренебрегать такой возможностью не следует. Не забудь позаботиться и о маме. Тебе следует убедиться, что она спокойно проживет у Серариуса до наступления теплой погоды и лишь тогда отправится в обратный путь. Нужно купить ей хорошую шубу, а я договорюсь, чтобы она ехала до Мюнхена, оттуда до Зальцбурга в удобной теплой карете. И еще, прежде чем отправишься в Париж, отдай свои сочинения переписчику. В Париже это обойдется куда дороже, а тебе полезно поучиться экономии. Со времени вашего отъезда наши долги возросли, и если ты не подыщешь в Париже выгодного занятия, наше положение станет трудным, возможно, даже отчаянным. Вендлинг послал Вольфганга к самому дешевому переписчику нот, какого знал, Фридолину Веберу. Вольфганг стоял у двери маленького домика, держа в руке несколько арий. Разве мог он доверить неизвестному переписку своих самых любимых произведений, не посмотрев предварительно, как тот работает? И раздумывал, стоит ли входить. Жилище выглядело невзрачно, между булыжниками в палисаднике пробивалась трава, решетка ограды покрылась ржавчиной, молоток у двери треснул. Однако, вспомнив настойчивую просьбу папы, Вольфганг преодолел нерешительность и постучал. Дверь открыла девушка. Она была одного с ним роста, и он заметил ее глаза, темные и добрые, правильные черты лица и слегка заостренный нос. «Красавицей не назовешь», — подумал он, — «но очень мила. На вид ей было лет 13». Девушка не удивилась, посетители, наверное, были для них не редкость, а когда он сказал «Я Моцарт, могу я видеть господина Вебера», она провела его в скромно обставленную гостиную. «Отец будет рад», — сказала девушка, — «прошу вас подождать». «Вы меня знаете, фрейлин?» «Все музыканты в Мангейме знают вас, господин Моцарт. А вы дочь господина Вебера?» Ему нравилось, как она держится. «Да, господин капельмейстер. Нас четыре сестры. Я Констанца. Вы тоже музыкантша?» «Мы все музыкантши. Две старшие сестры поют, младшая играет на клавесине, а я люблю их слушать», — с гордостью объявила Констанца и вышла из комнаты. В дверях появилась госпожа Вебер, за нею все остальные члены семьи. Цицилия Вебер почтительно, как именитого гостя, приветствовала Вольфганга. «Познакомиться с таким замечательным музыкантом для нас большая честь». Вольфгангу вдруг показалось, что все это с ним уже случалось прежде, что он вот так же стоял в простенькой гостиной, явно не принадлежавшей Веберам, перед женщиной, которой обступили четыре девушки, словно она была капельмейстером в семье. И в то же время Веберы совсем не походили на большинство людей, с которыми он до сих пор встречался. Ни на императрицу и императора, ни на эрцгерцогов и эрцгерцогинь, ни на королев, ни на принцев и герцогов. У них не было ничего общего с папой, с князем-архиепископом, с Гассе, с Бахом или с Падре Мартини. Скоро ему исполнится 22, а его до сих пор иногда принимают за ребенка, хотя все детство он провел в мире взрослых и рано перестал считать себя ребенком, как бы ни оберегали его от жизни родители. Веберы явно не принадлежали к миру богатых и знатных, но Вольфганг сразу почувствовал себя у них как дома. Хорошо, что он отбросил все сомнения и постучал. Фридолин Вебер, тщедушного сложения, бледный и истощенный мужчина, выглядел, однако, моложе жены, которая в юности, должно быть, была не дурна собой. Госпожа Вебер представила ему дочерей, крупную, полногрудую, 19-летнюю Йозефу, 10-летнюю Софи, совсем еще ребенка, и Констанцу. Но, увидев Алоизию, Вольфганг позабыл обо всем. Остальные сестры сильно проигрывали в сравнении с ней. Высокая, тонкая, с изящной фигурой, волосы струятся, как черный шелк, и серые глаза, такие же нежные, как звуки сонаты, написанные им для Розы Каннабих. Смотреть на Алоизию доставляло не меньшее удовольствие, чем слушать ее. Голос у нее был музыкальный, удивительно приятный. Заметив, какое впечатление Алоизия произвела на Вольфганга, Цицилия Вебер сказала: «Алоизия с удовольствием споет вам что-нибудь, господин капельмейстер. Правда, милая? Как скажете, матушка. Но я пришел отдать свои ноты в переписку, госпожа Вебер. Мой муж отличный переписчик. Констанца, приготовь для господина Моцарта кофе. На дворе холод, он, должно быть, совсем промерз». Не успел Вольфганг опомниться, как госпожа Вебер усадила его за фортепиано. Рядом очутилась Алоизия, готовая исполнить одну из его арий. Вольфганг хотел было протестовать, ему порядком надоели любители, но устоять перед этой красивой девушкой он не мог. Она прикоснулась к его плечу, давая знак начинать. «Если вы предпочитаете, маэстро, я могу аккомпанировать себе сама», — сказала Алоизия. «Ни в коем случае». Как она прелестна! Но он все-таки опасался, что стоит ей открыть рот, и очарование исчезнет. Фортепиано оказалось отличным, а пение девушки поразило Вольфганга. Голос у нее был чистый и выразительный, хотя умения не доставало. Но она ни разу не сфальшивила. У нее было безупречное легато, а верха звучали просто изумительно. Каких замечательных результатов мог бы он добиться с таким инструментом? Аккомпанируя, он не мог отвести от Алоизии взгляда. Все в ней казалось совершенным, за исключением разве техники. «Простите меня, господин Моцарт», — сказала Алоизия, — «если я не угодила вам своим пением». «Не угодили? Вы поете очаровательно!» «С ней занимался мой муж», — объяснила госпожа Вебер. «Он с 1765 года служит при Мангеймском дворе». «Я был бы счастлив, господин капельмейстер, услышать ваше искреннее мнение о пении нашей дочери», — сказал Фридолин Вебер. «Когда вы перепишете арии, господин Вебер, я готов еще раз послушать Алоизию». «Значит, завтра», — сказала госпожа Вебер, — «если, конечно, вы располагаете временем, маэстро». «Постараюсь прийти», — сказал Вольфганг, — «приблизительно в это же время». «Если соизволите меня послушать, я могу сама себе аккомпанировать», — заметила Алоизия. Вольфганг раздумывал, стоит ли говорить маме о своих новых друзьях, и решил рассказать позже, когда получше их узнает. Мама поинтересовалась, хороший ли переписчик господин Вебер, и Вольфганг с энтузиазмом ответил: «Отличный, первоклассный». «Но ведь ты не удосужился даже посмотреть образцы его работы, не правда ли? Я слышал пение одной из его дочерей. Вебер — прекрасный музыкант». Вольфганг считал минуты до новой встречи с Алоизией. А затем снова сидел в их бедной гостиной, и сердце его ликовало. Алоизия показалась ему еще более обворожительной, чем в прошлый раз. Арии Вебер уже переписал. Работа оказалась выполненной отлично. За переписку двух концертов для флейты Вольфганг вручил Веберу 5 гульденов. Вебер отказывался от вознаграждения. «Господин Моцарт, — говорил он, — бесплатно дал его дочери ценные советы, как можно брать с него деньги». Но Вольфганг и слушать не хотел. «Что там совет? У фрейлейн Алоизии большой талант, и он сочтет за счастье заняться с ней. И, в конце концов, к удовольствию Вольфганга, Фридолин Вебер согласился взять деньги. Кроме Алоизии, Вольфганг не замечал ничего вокруг. На этот раз она сама аккомпанировала себе, а он слушал, завороженный ее голосом. Теперь Вольфганг каждый день посещал Веберов. Когда Анна-Мария узнала, что у Веберов 4 дочери, и одна из них обладает прекрасным голосом и очень хороша собой, она обеспокоилась. Ее не удивило неожиданное сообщение Вольфганга. «Принцесса Вельбургская, сестра принца Оранского, которой я так понравился еще ребенком, изъявила желание снова послушать мою игру. Кирхгейм всего в 10 часах езды от Мангейма, и принцесса обещала заплатить мне 7 луидоров, если я напишу для нее несколько арий. Принцесса обожает пение. А петь будет фрейлейн Вебер? Не бойтесь. Она поедет не одна, с отцом. Чтобы отблагодарить за помощь, он переписывает мне ноты почти бесплатно. Ты влюблен, фрейлейн Вебер? Она совсем еще ребенок. Но у нее удивительный голос. А как же с твоими учениками и концертами для голландца? Ученики никуда не денутся, и я уже сочинил 2 концерта для флейты. Третий закончу, когда вернусь. 7 луидоров — немалые деньги. Вольфганг отсутствовал 12 дней. С Фридолином Вебером они отлично ладили. Вебер прекрасно разбирался в музыке и понимал, когда нужно оставить Вольфганга наедине с Алоизией. В карете молодые люди сидели рядом, и ее волнующие прикосновения, напряженное внимание, с каким она ловила каждое его слово, наполняли сердце Вольфганга радостным предчувствием. А как легко она все схватывала! Ее голос становился с каждым днем все красивее и выразительнее. «Вместе мы могли бы многого достичь», — думал он, и ему казалось, что какое-то необыкновенное духовное родство все крепче связывает его с Алоизией. Анна-Мария совсем растерялась, когда Вольфганг сказал, что раздумал ехать с Вендлингом в Париж. «Вендлинг — порядочный человек», — сказал он, — «но безбожник и имеет склонность к вольнодумству». «Когда я говорила тебе то же самое, ты не слушал. Я его плохо знал. Как же ты объяснишь свой отказ? Не беспокойтесь, что-нибудь придумаю». Он отдал ей 2 луидора. «Ты же получил 7!» «Я оплатил половину расходов Вебера. Он, бедняга, очень мало зарабатывает, а Алоизия штопала мне чулки и чинила одежду. И я предложил им поехать в Италию, там она наверняка станет примадонной и заработает кучу денег, под моим руководством, разумеется. Но это после вашего отъезда в Зальцбург».